Эпилог. «Поверить не могу, что первый мой официальный отпуск мы проведем в деревне», — сетовала я, загружая чемодан в багажник Витиной машины. «Давай помогу, милая. Мы с тобой уже обсуждали, что осенью обязательно поедем на море». «Ну хорошо, а почему бы сейчас не остаться дома?» «Мы отлично проведем время с твоей семьей и нашими друзьями, обещаю». Витя поцеловал меня в щеку, и я сменила гнев на милость. В конце концов, пару недель я как-нибудь переживу. В какой-то степени это даже романтично. Жизнь шла своим чередом. Я прекрасно устроилась в компании, наслаждалась работой. С Витей мы много времени проводили вместе. Ходили в кино, гуляли, ездили за город в небольшие поездки, общались с друзьями. Я хорошо подружилась с Лилей. Мы с ней часто выбирались куда-то вдвоем, когда она могла оставить дочку на родственников. Или в выходные впятером собирались все вместе. Яша в нашей компании тоже появлялся довольно часто. В один из таких разов он пересекся с Надей, которая как раз разошлась с парнем. Несколько месяцев ребята общались, присматривались друг к другу. А сейчас как будто пытались строить романтические отношения. Не знаю, что из этого выйдет, но эти двое точно стоят друг друга. «Ребята еще не приехали?» — уточнила я, выходя из машины на полянку перед домом. «Вроде бы машина только Вани стоит. Приедут скоро, не переживай». «Дети приехали, какая радость!» Мама первой выскочила из дома и кинулась к нам с объятиями. За ней подтянулись и Костик с папой, которые окучивали картошку, а потом и пузатая сестра с мужем. Маша после выхода шоу стала вести свой блог, который пользовался популярностью у зрителей. И совсем скоро через него она познакомилась с Ваней, парнем из соседней деревни. Мы и оглянуться не успели, как нас уже пригласили на свадьбу, а сестра объявила о своей беременности. Но я была рада за нее. Выглядела она действительно счастливой, да и Ваня был мужиком хорошим. Простым, работящим, заботливым. Они нашли друг друга. «Давайте с дороги проходите, отдыхайте. У нас обед скоро будет готов, покушаем». «Хорошо, только дождемся, пока ребята подъедут». За год в деревне мало что поменялось. Все так же сюда приезжали туристы на загородный отдых. Родители выращивали овощи на продажу. Правда, теперь Кирилл настроил логистику, и продукты уходили прямиком в элитные магазины Москвы, базирующиеся на экологичных товарах. В общем, бизнес шел в гору. «Как вчера помню, как впервые сюда вошел», — сказал Витя, открывая дверь подготовленного для нас дома. «Тут все так же». «Так же уныло и древне», — отшутилась я. «Но что-то в этом есть. Помню, как поцеловала тут тебя тогда». «И как ворчала на меня, а потом все равно спала у меня на плече». «Ладно, ладно, хорошее было время. Ты уже тогда в меня влюбился, с первого взгляда», — рассмеялась я. «Скорее, с первой твоей колкой шутки». Стоило оказаться в деревне, как я успокоилась. Воспоминания действительно накрыли с головой, и теперь я ходила по этим тропинкам с нескрываемой улыбкой. Надя с Лилей загорали на солнышке. Мужчины о чем-то оживленно спорили, потягивая прохладный мамин квас. А Костик, будто настоящая нянька, взял на себя ответственность над Ангелиной. Чем не сказка? Ужин мама организовывала такой, будто у нас снова намечается чья-то свадьба. На улицу вытащили длинный стол, постелили лучшую скатерть, накрыли несколько десятков блюд. Прямо турецкий all-inclusive. «Ты в этом платье пойдешь на ужин», — уточнил Витя, когда мы собирались. «Ну да, а что? Плохо смотрится?» «Нет-нет, отлично. А серьги наденешь, которые я дарил?» «Если ты хочешь, могу надеть». Не понимая, откуда столько суеты со стороны мужчины, я присела за туалетный столик. «Вить, это просто семейный ужин. Ты чего переживаешь?» «Я? Я не переживаю. Просто очень люблю тебя, солнышко». «Угу, и я тебя люблю. Квас, что ли, перебродивший был?» шепнула сама себе под нос. За одним столом сегодня собрались все действительно близкие и родные для меня люди. Глаз радовался, а сердце замирало от теплоты. Я возилась с маленькой Ангелиной, пока мама пыталась накормить всех досыта. А Витя перешептывался то с Кириллом, то с Яшей. «Конспиролог из него, конечно, никакой», — Многозначительно протянула Надя, глядя на моего мужчину. «Что? О чем ты?» «Спасает только то, что ты слепая, как котенок. Давай сюда ребенка». Подруга забрала Ангелину к себе на колени, а в тот момент Витя поднялся с места и обратился ко мне. «Я хотел бы кое-что сказать. Можно минуточку внимания?» «Ален». В этот момент сердце замерло вместе с тем, как затихли все присутствующие. «Год назад нам посчастливилось познакомиться здесь и влюбиться друг в друга. Я благодарен судьбе и Яше за то, что привели меня сюда. Потому что ты лучшее, что случалось со мной в жизни, и с тобой я счастлив, как никогда раньше. Хочу, чтобы это чувство осталось с нами на долгие годы. Ты согласна разделить со мной эту жизнь? Ален, будешь моей женой?» Мужчина опустился на одно колено, протягивая мне коробочку с кольцом. А я в тот момент была настолько удивлена, что даже не догадалась закрыть рот. Как в замедленной съемке, я повернула голову влево, где все смотрели на нас с предвкушением, а девчонки снимали видео на телефоны. Витя стоял передо мной на одном колене, и я видела, как от слез блестят его глаза. А потом почувствовала, как по моей щеке катится одинокая слеза радости. «Я согласна», — пробормотала не своим голосом, утопая в объятиях мужчины. Все тут же взорвались радостными криками, начали аплодировать и поздравлять нас. А я сквозь слезы наслаждалась нежным поцелуем в статусе невесты. «А через годик тут свадьбу сыграем», — радостно крикнул Яша. «Разве что твою», — съязвила я, улыбаясь.